От этих изумрудных глаз решимость Лары растаяла, не то чтобы ей было что отдать, когда он начал прикасаться к ней. Адриан полностью погрузился в горячую киску Лары, и она обняла его. Его член скользнул в нее и заставил ее киску поглотить его, как только он вошел в нее. Его яйца продолжали бить ее, чтобы показать Ларе, насколько он тверд. «О-о-о, черт возьми!» – вскрикнула Лара. Адриан раздвинул ноги Ларе, не то чтобы им в этом особо помогало. Он прижал ее и заставил сочиться вокруг себя. Сильные мощные толчки Адриана множественными толчками заставили его мужское достоинство обрушиться на Лару. Ее стены прижимались к нему и доили его. Лара приподняла бедра с кровати, чтобы соответствовать толчкам Адриана. «Непослушная сука, думая, что ты сможешь избегать меня так долго, думаешь, что можешь быть молчаливым вуайеристом. Держу пари, тебе нравится, когда я прижимаю тебя, дергаю тебя за волосы и превращаю тебя в свою шлюшку». Лара нетерпеливо кивнула. Она как никогда раньше передала контроль своему красивому любовнику. Все недели ожидания и мечты об Адриане, зарывающем свой член в нее, наконец окупились. Лара закрыла глаза и хотела бы поближе изучить его силу. Она чувствовала, как его могучий жезл раскалывает ее пополам и сводит с ума от удовольствия. Адриан крепче сжал ее и вонзил в нее свой член. Дракон вырвался из Лары только для того, чтобы перевернуть ее. Лара легла лицом на кровать, и Адриан толкнулся в нее. Киска, ломающая ярость от его толчков, ударила его яйца по бедрам Лары. Адриан ускорил темп и тренировал ее, чтобы Лара прижалась к нему. Адриан отстранился и заставил ее плакать по нему, когда он трахал ее жестко и глубоко. Лара снова громко вскрикнула, и он сильно ударил ее сзади. «Так держать, мой любовник». Лара плакала по нему. «Мне это нравится. Мне нравится, как вы меня используете. Используйте меня усердно». «Да, буду. Потому что ни одна женщина не задерживается так долго, не желая, чтобы ее использовали. Я дал тебе много шансов отступить. Теперь ты моя. Всегда». Это одно слово заставило Лару вскочить. Адриан использовал свой сокрушитель киски, чтобы просверлить ее. Лара всасывала его. Адриан был полностью внутри нее. Его член проникал внутрь нее, в то время как его руки двигались взад и вперед. Адриан напряг пальцы вокруг сосков Лары и заставил ее плакать. Он отметил ее тело своими большими толстыми яйцами. Лара сомкнулась на нем. «Подхожу ближе. Собираюсь надрать орешек в твою шлюховатую дырочку». Лара закрыла глаза. Она должна предупредить его, что у нее нет возможности защититься от того, что может случиться. И все же Лара могла только стонать глубоко. Она призвала его закопать все свое горячее семя в ее утробу. О чем думала Лара? О, не все потеряно, как сильно она этого хотела. Адриан не дал Ларе возможности сказать что-нибудь вопреки той похоти, которую она испытывала. Он ускорил темп. Он поднялся и врезался в нее. Стены Лары крепко вцепились в него. Адриан наклонился и поцеловал ее между лопаток и затылок. Адриан схватил Лару за хвост, идеально подходящий для качания, и врезался ей в тело. Дракон приблизился к финишу, его яйца напряглись. Лара доила его, и Адриан схватил ее за бедра, чтобы усилить давление. Адриан отстранился и поцеловал ее в шею. «Кончи для меня». Лара сделала это, сжимаясь вокруг него. Адриан толкнулся в нее и с еще одним ворчанием высвободил каждую каплю своего семени, которое его яйца удерживали внутри нее. Лара громко закричала и приняла в себя дар дракона. Напористая тугая пизда Лары выжила все до последней капли спермы, пока он не кончил внутрь. Медленно Адриан вышел. Лара подняла глаза, как голодная до петуха сука. Адриан засунул свой член ей в глотку и бессмысленно трахнул ее в лицо. 30. Адриан, Лара, настоящее время. Чем больше вещей меняется, Лара взяла член Адриана себе в глотку и жадно отсосала его. Его руки обвились вокруг затылка тамбраидера и заставили ее вскрикнуть от удовольствия, когда он качнулся ей в горло. Лара сосала его и прижимала к яйцам. Это было слишком долго, и Ларе нужно было насытиться чудесным подарком Адриана. Адриан прицелился в горло Лары. Лара пристыдилась и стер вейл, с которыми он был только что, своим хорошим глубоким минетом. Адриан вошел в рот Лары и с силой трахнул его. Его яйца хлопали вверх и вниз по ее подбородку, чтобы подтолкнуть ее ближе к нему. Адриан положил ладонь на затылок Лары и продолжал направлять себя ей в горло, пока она не проглотила его агрессивно. Лара выпустила еще один голодный глоток, Ее губы прижались к его члену. Адриан толкнулся в нее и заставил ее глотать его до бесконечности. Яйца Адриана неоднократно ударялись о подбородок Лары, заставляя ее плакать от страсти к своему мужчине. Адриан проник глубже в ее горло. «Поехали», — проворчал Адриан. «Надеюсь, ты к этому готов». Великолепный авантюрист поднял вверх большие пальцы и сжал яйца. Адриан прижался к горлу Лары и пролил свое семя на ее горло. Дракон держался крепко и извергал струю за струей спермы ей в рот. Адриан прижал свой член к ее горлу и бросил свои большие толстые яйца в голодное горло Лары. Лара отстранилась и проглотила его сперму. Она была мокрая и готова трахаться. К счастью, Адриан был более чем готов. Он бросил Лару на диван и стянул с нее шорты. Дракон доказал, что не прогадал ни на шаг после всех этих лет, нырнув в горячую киску Лары и съедая ее. Да, ах да. Дракон провел языком вперед и назад в Лару и очень осторожно довел ее до предела. Лара впилась ногтями в край дивана и наслаждалась, когда язык просто вошел в нее. Адриан прижался языком к ней, и Лара стала хорошей и влажной. Адриан полностью поднялся и вонзился между ног Лары. Он прижал ее тело и стянул с нее рубашку до конца. Выскочили круглые дыни Лары. Адриан нащупал их и стал доминировать над сексуальной брюнеткой. Адриан поймал эти сиськи своей рукой и вошел в нее. Лара обернулась вокруг Адриана и очень сильно доила его. Адриан толкнул ее в затылок и несколько раз поцеловал, чтобы она сочилась за него. Лара крепче сжала член Адриана, когда он глубоко вонзился в нее. «Собираетесь потерять это?» Удары были медленными и грубыми. Адриан хлопнул своими яйцами по горячим бедрам Лары и продолжал стремительно приближаться к ней. Его яйца ударились о Лару и заставили ее задрожать от его толчков. Адриан отстранился и поцеловал Лару в шею сзади. Оргазм от скручивания пальцев ног поразил Лару. Адриан выгнал ее и продолжал набивать ее голодную киску. Он провел влажным пальцем по анальному отверстию Лары. Лара отодвинулась и посмотрела ему в глаза. Грубая похоть горела в этих глазах. «Мне нравится, когда ты пользуешься моим бэкдором. И мне нравится, когда это всегда открыто для меня». Адриан посадил Лару себе на колени. Она посмотрела ему мертвым в глаза. Адриан раздвинул ее ягодицы и направил кончик своего члена в ее анальное отверстие. Лара полностью выскочила, закусила губу и заманила в жопу мужественность Адриана. Адриан прижал ее и прижал к себе. Насосы усилились, когда Адриан погрузил свою толщину в задницу Лары. Она поймала Адриана в ловушку и выпустила его член между ее щек. Адриан знал, что она у него есть, и знал, что он будет готов вылить огромное количество спермы ей в задницу. Лара вцепилась в член Адриана и доила его. Его пальцы скользнули вниз и коснулись сладкого места на клиторе Лары. Лара отбросила назад, и Адриан пососал ее великолепные шары для тройной игры удовольствия. Лара ахнула, когда он въехал в нее. Его яйца хлопнули вниз и приблизили ее. Эти большие шары, довольно тяжелая ноша для ношения, не так ли? Лара ахнула. Используй мою задницу как свою сперму, дорогая. Выстрели всей этой мерзкой белой спермой мне в анус и заставь меня ходить с твоим семенем, капающим из меня в течение недели. Адриан откинул Лару назад и погладил ее груди, как голодный младенец. Лара впилась ногтями в предплечье Адриана для большего ободрения. Она оказала такое же давление, которое могло бы повредить гораздо меньшему мужчине. Тем не менее, к этому моменту должно быть очевидно, что Адриан не был меньшим человеком. Громкий удар, и Лара прижалась лицом к журнальному столику. Слюна текла у нее изо рта. Адриан хлопнул ладонью по ее заднице и покраснел. С каждым шлепком Лара становилась все более жаждущей и возбужденной для него. Адриан прижал ее и полностью залил. «Дай мне посмотреть, я кое-что упускаю». Теперь я вспомнил. Опытный колдун откинул волосы Лары и врезался ей в задницу. Анал доставил им обоим удовольствие. Те долгие дни, когда они, наконец, заканчивали учебу, когда Адриан склонялся над Ларой и жестко таранил ее по заднице, оставались приятными воспоминаниями. Они могли управлять армиями Патрони, которые разрушали деревни дементоров. Адриан прижал и пососал Лару за шею, чтобы она громко закричала. Он сосал заднюю часть шеи Лары и заставил ее кончить тяжело для него, продолжая зарываться в ее задницу. Пальцы Лары сжались от нескончаемой похоти. Адриан знал, как нажать каждую кнопку, чтобы заставить ее кончить для него. Он прижался к Ларе и набивал ей задницу, пока она не потеряла его из-за него. Стенки ануса Лары сжались напротив члена Адриана, когда он вошел в нее. Адриан прижался к ее шее и сделал для него оргазм тяжелым. Адриан сжал клитор Лары и заставил ее кончить еще раз. Эти шары оставили сильный отпечаток на заднице Лары. Он толкнул Лару в тугую задницу и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Адриан знал, что ему пора взорваться. Он сунул пальцы в Лару и выехал из ее киски до предела. Задницу и киску вонзали неоднократно, пока Адриан не остановился на финише. Он достиг дна внутри Лары. Еще один толчок, и Адриан впитал все удовольствие, которое испытывала Лара. Тантрическая энергия безмерно кормила его, когда он закапывался глубоко внутри Лары. Она засосала его член в свою задницу и всю последующую сперму. Адриан наполнил сливками задницу Лары и забрызгал ее огромным анальным кремовым пирогом. Легкий стук в дверь заставил Адриана улыбнуться. Он закончил скакать с Ларой для последних нескольких ударов. Он разблокирован. Лара подняла глаза, чтобы увидеть, кто присоединился к ним. Она улыбнулась так же широко, как ее задница разинулась после того, как член Адриана покинул ее. Этот приезд был для них троих приятной ностальгией. Глава 17. Адриан Лена Лютер, Супергерл, Лара Крофт, Расхитительница гробниц. Адриан плюс Наташа Романов, Черная вдова, Марвел Цемитс, Флэшбэк. Адриан плюс Наташа. Адриан Наташа Винтершни, РВБ, Сель Солей, РВБ. Адриан плюс Клате Чарли, ДЦ Легендс оф Томоров. Адриан Кара Денверс, Супергерл, Лена Лили Эванс, Лара. Адриан плюс Клара Освальд, Доктор Кто, плюс Кейтлин Сноу, Киллер Фрост, Флэш. Адриан Лена Лютер, Супергерл, Лара Крофт, Расхитительница гробниц. Как в старые добрые времена, Лара в знак согласия качнула головой вверх-вниз по длине Адриана, в то время как Лена наклонилась к ней. Да, это было очень похоже на то, как они вернулись в университетские дни. Очень часто было задействовано еще несколько женщин. Тем не менее, Лара наклонила голову вниз по длине Адриана, когда Лена вылизала ее киску. Она наклонилась немного глубже и поцеловала свою теплую щель, чтобы она вскрикнула от удовольствия. «Дайте Лене поворот». Лара отстранилась, и Лена обняла своими теплыми губами член Адриана. Адриан положил руку ей на затылок и провел своей длиной до ее горла. Теплое горло Лены обвилось вокруг него, ее сочные губы раскрылись до упора, когда он держал ее и приступил к хорошему траху в лицо. Адриан прижал пальцы к ее затылку и провел своей плотью по ее горлу. Лена сильно ахнула и чмокнула его немного глубже. Адриан полностью прижал ее к себе и заткнул ей горло. И Лара, и Лена поклонялись его длине, как в старые времена. Адриан позволил ностальгии сильно поразить его, когда их теплые губы прижались к нему. Их глаза остановились на нем. Адриан наклонился и решил схватить их за головы. Он чередовал рот кустам. «Это было давно», — сказала Лена. «Лежи, расслабься. У тебя была долгая поездка. И еще более длительные удары. Это было правдой». Лара откинулась на диване, а Лена устроилась между ног Лары. Юбка Лены приподнялась, обнажив кружевные трусики-стринги, съехала в сторону. Адриан надавил и поглотил горячую киску Лены. Его лицо прижалось к ней и поглотило ее. Голод танцевал в его глазах, когда он толкался в нее. Лена чуть отшатнулась, и Адриан прижал свой язык к ней. Он облизывал, крутил и наслаждался каждой ее каплей, полностью погружая свой язык в нее. В тот момент, когда Адриан надел Лену хорошей и влажной, он мог сказать по ее восхитительному запаху, что она была более чем готова к его члену. Гарри полностью выровнял свой член для ее мокрой киски и скользнул глубоко внутрь нее. Дюйм за дюймом могучий член Адриана врезался в горячую киску Лены. Лена прижалась к нему, а Адриан полностью погрузился в нее. Он надавил на Лену еще парой туфель и погрузил свой массивный член внутрь ее голодного тела. Лена сжала его член, когда он полностью вошел внутрь ее тела. «Продолжай пробовать ее». Лена это сделала и наслаждалась сладкой пиздой Лары. Она упустила возможность спуститься на горячего авантюриста. Крики Лары заполнили воздух, когда Адриан ворвался в нее. Он немного сдвинул Лену по ее телу. Лена приземлилась между твердыми нагрудными подушками Лары и начала сосать ее соски. Адриан отодвинулся к ней и заставил Лену скатиться через край. Его большие яйца ударили ее по бедрам еще пару раз. «Вы оба, одновременно». Лена и Лара пришли одновременно, почтительно сочтя его члены пальцы. Лена и Лара предались горячим поцелуям. Их языки были в опасной близости от его рта. Адриан прижался к Лене и неоднократно врезался глубоко в нее. Ее внутренние стенки крепко обнимали его и хлестали по всему телу. Измученная жаждой Лара села. Адриан придвинул ее ближе и толкнул свой член, влажный от сока Лены, до самого ее горла. Адриан прижал пальцы к затылку Лары и трахнул ее в глотку. Великолепная лисица полностью опустила свой рот на инструмент Адриана и поглотила его до самого горла. Адриан сжал пальцы и продвинулся еще ниже, полностью погрузив ее влажный рот в свой шест. Лена улыбнулась и поцеловала тело Адриана. Ее руки бродили повсюду и посасывали мочку его уха, чтобы поцеловать его. Дракон откинулся назад и прижал свой член к ее горлу, чтобы она задохнулась от него. Пальцы Адриана скользнули по ее затылку, трахнули Лару в рот и повернулись, чтобы сделать то же самое с Леной. Лена и Лара объединились, чтобы дать Адриану потрясающий трах сисек. Их великолепные шары бегали вверх и вниз по его члену. Адриан наклонялся между ними все глубже и стучал им в груди. Они крепко сжали его и наклонились, чтобы разглядеть его пульсирующий твердый орган. Их губы закрыли его, и они придвинули его ближе. «Взорвись, дорогая», — сказала Лара. «Есть еще много всего. О, поверьте мне, будет». Адриан залил Лену и Лару столько спермы, сколько смог удержать его яйца. Сначала струйка, затем бесконечный поток окатил двух лисиц. Лара и Лена откинулись назад и наслаждались спермой, насыщающей их в каждой точке. Горячие липкие семена брызнули на их лица, грудь истекали по телам. Лена слегка наклонилась назад, чтобы продолжать выжимать сперму Адриана, пока его яйца не опустеют. И я вспоминаю это с любовью. Лена зарылась лицом между прекрасными сиськами Лары и стала высасывать сперму между ними. Адриан наклонился очень близко и прижал пальцы к ее горячим губам сзади. Адриан прижал свои толстые яйца к ней и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Адриан выстроил обе их киски в линию, готовый к убийству. За считанные секунды это было время восстановления, которое Лена любила и уважала от него. Адриан глубже погрузился в нее и протолкнул свой твердый, набухший член в ее голодный туннель. Адриан прибавил темп и завалил Лену всеми уколами, на которые он мог справиться. Он играл не только с Леной, но и с Ларой. Мысли Лары взорвались от удовольствия, пропитывая каждый дюйм ее тела. Пальцы Адриана сжали ее клитор, и ее бедра агрессивно дернулись в его ладони. Ее соки брызнули на руку Адриана. Он потер ее еще пару раз, пока ее киска не закончила сквирт, лизать. Лена повиновалась команде Адриана и начала лизать его ладонь, при этом в ее глазах горела похоть. Адриан прижался к ней и почувствовал, как ее стены окружают его. Очень медленно Адриан раскачивал ее взад и вперед, пока она не обрушилась на него. В тот момент, когда Адриан вытащил из Лены, Лара запрыгнула на его член. Адриан приготовился совершить набег на матку Лары, его член врезался в нее. Лара сжала ноги вокруг Адриана и подтолкнула назад и закачивала внутрь себя. Стенки ее горячей киски сомкнулись вокруг члена Адриана и доили его еще пару раз, пока она спускалась на его член. «Отпусти это», — сказала Лара. «После вас». Адриан взял сиськи Лары в руку и стал их покачивать. Она раскачивалась вверх и вниз, электрические волны пробегали по ее телу, когда она отклеилась от него. Пальцы Адриана скользнули по ней, заставляя ее кричать о большем. Он подбрасывал ее вверх и вниз на всю длину и закончился тем, что Лара протаранила его член глубоко в ее киске. Она очень сильно доила его с каждым толчком. Лена ждала своего часа. Адриан прокинул Лару и уложил ее на кровать, чтобы ударить ее. Лена залезла на лицо Лары и наслаждалась видом, как Адриан прижимается к Ларе. «Веселиться?» – спросил ее Адриан. Лена отшатнулась и одарила его улыбкой, которую Адриан собирался счесть утвердительной. Он продолжал раскачиваться взад и вперед на теле Лары и вливал в нее свой член. Дюйм за дюймом он врезался в нее, пока ее теплые стенки киски не обхватили его и не заставили вскрикнуть от удовольствия. Дракон ускорил шаг, хлопая своими яйцами по бедрам Лары. Он вошел в нее и с еще одним ворчанием высвободил свое семя внутри нее. Тонкая струйка превратилась в наводнение, когда Лара приняла в себя чрезвычайно щедрый дар Адриана. Он откинулся на нее и накачал огромным грузом внутрь ее тела, полностью наполнив ее своим жидким тестом. Адриан надавил и начал выливать в нее все до последней капли из своих яиц. В ту самую секунду, когда Адриан вылетел, Лена нырнула вниз и потакала своему товарищу-любовнику, заняв позицию 69. Ее язык проник немного глубже в киску Лары и высосал сперму. Адриан исследовал тела этих двух великолепных лисиц. Они пристально смотрели на него и намеревались убедить Адриана побаловать себя ими еще раз. Пальцы дракона скользили по их телам, когда он подбирался к ним понемногу, чтобы покормить их своими пальцами. Затем они садились и по очереди трахались с перезаряженным Адрианом. Это был танец, под который они довольно хорошо довели до совершенства. Адриан задумался об этом, снова врезая свой пульсирующий твердый член в голодную киску Лены. После того, как Адриан отделился от Лары и Лены в кабинете, он прошел по коридору, где его ждала великолепная рыжая женщина в обтягивающем черном костюме. «Привет, Наташа», — сказал Адриан. «Шиил чего-то хочет или...» «Это более личная манера поведения, Наташа Романов, великолепная черная вдова, опытный супершпион щита», наклонилась ближе к Адриану. Адриан обнял Наташу и получил сообщение. «Ничего, и я хочу кое-что». Что ж, каждый раз, когда она останавливалась, казалось неизбежным, что они двое будут трахаться. С момента их первой напряженной встречи, о которой Адриан вспоминал очень сильно и очень нежно. Адриан плюс Наташа Романов, черная вдова, Марвел Самитс, флешбэк. «Мистер Пиверелл, я верю, что мы можем прийти к соглашению, которое принесет пользу нам обоим. Шайте действительно мог бы воспользоваться вашей помощью, и вы чешете нам спину, и есть определенные льготы». Адриан наклонился ближе к пышному рыжеволосому агенту. Он возложил руки на черную вдову. Дракон придвинулся немного ближе и убедился, что его руки лежат на ее бедрах. Она наклонилась к нему ближе, положила руку ему на грудь и очень медленно погладила ее. «Я слышу много разговоров и недостаточно действий. Если вы сделали домашнее задание, знайте, что я человек действия». В мгновение ока Адриан расстегнул молнию на топе Наташи и выпустил ее грудь наружу. Адриан наклонился ближе к Наташе и очень небрежно поиграл ее сиськами. Его руки обвились вокруг них и убедились, что она кричит от удовольствия, когда он коснулся ее всего тела. Он был на ней повсюду. «Я могу действовать», — сказала Наташа. «Просто посмотри». Наташа скользнула рукой по штанам Адриана и извлекла его член. Так же, как она читала, и как-то еще более удивительно вживую. Наташа скользнула пальцами вниз по полюсу Адриана и двигалась вперед и назад. Ее пальцы крутились вверх и вниз, в конечном итоге перебирая его член в своих руках. Адриан немного распух, и Наташа накачала его во всех нужных местах. «Позвольте мне начать демонстрировать некоторые льготы». Наташа упала на колени и обвила своей удивительной грудью шест Адриана. Она соскользнула вниз, прижимая его член к груди и протискиваясь между ними. Она отшатнулась, в ее глазах плясали похоть, когда она качала его вверх и вниз. Адриан крепко схватился за ее грудь и вошел в нее, позволяя своему внушительному органу полностью войти в ее декольте. «Да», — выдохнула Наташа, — «много действий, и вы приближаетесь, не так ли, ближе к тому, чтобы высыпать эти большие толстые яйца на мои сиськи, верно? Просто подожди и узнай», — простонал Адриан от каждого потока Наташ вокруг него. Она действительно хотела узнать. Наташа подняла свои груди и использовала их, чтобы массировать внушительный орган Адриана. Его член, зажатый между ее груди, заставил Наташу намокнуть, стать горячей и взволнованной и горящей от похоти. Адриан прижал руки к ее гигантским сиськам и позволил им прижаться к своему члену. Она сжала и отпустила его, голод танцевал в ее глазах, когда он трахал ее грудь. Адриан надавил на себя и полностью погрузил ее в нее, его яйца болели от нужды. «Надеюсь, ты справишься со всем этим». Наташа обольстительно улыбнулась ему и велела принести ее. Адриан придвинулся ближе и залил своей спермой всю прекрасную грудь Наташи. Наташа обхватила его член и отпустила. Взрыв за взрывом семени выстрелили по всей ее груди, когда Адриан вылил свою тонкую ношу на ее ожидающие сиськи. Адриан сжал их вместе и позволил ей выжать все до последней капли спермы по всему его члену. В тот момент, когда Наташа отстранилась, она лизнула ее сиськи, а затем член Адриана. Длина дракона увеличилась, вернувшись в полную силу за считанные минуты. Глаза Наташи расширились, а киска от нужды запульсировала. Адриан решил схватиться ей за затылок. Наташа бросила на Адриана один из тех взглядов, которые были ясны как день. Она хотела, чтобы Адриан трахнул ее в глотку, как шлюху, которой она была. И Адриан, более чем рад помочь, стучал ей по горлу. Наташа ахнула вокруг его шеста, когда он проник глубже в ее горло. Адриан прижал пальцы к ее затылку и потянулся вниз, заставляя ее задыхаться и стонать, когда он ударил Наташу в рот. Дракон неоднократно наполнял ее рот полностью, и она всасывала его. Черная вдова думала, что ей придется получить вторую ношу за ночь, закопанную ей в горло. Адриан использовал ее волосы как ручку и трахал ее в глотку, пока она не стекала слюной на его член. «Еще нет», — прорычал Адриан ей на ухо. Адриан извлек свой член изо рта Наташи и прижал свой член к ее языку. Он поднял ее с земли и швырнул на стол. Ноги Наташи раздвинулись для Адриана, и ее киска была готова. Адриан раздел ее и посмотрел на Наташу, как на кусок мяса. Это вызвало у нее покалывание всего за несколько секунд до того, как Адриан ударил своим твердым шестом по ее телу и убедился, что она обернулась вокруг него. Адриан схватился за ее ноги и обнял ее. Его пальцы неоднократно щелкали по ее телу и заставляли ее бедра многократно подниматься, чтобы встретить его входящие толчки. Адриан надавил на Наташу и быстро наполнил ее членом, насколько мог. Наташа сомкнула вокруг него свои стены и доила его твердый инструмент, когда он вставлял его внутрь ее тела. Наташа прижалась и испустила еще один крик. Удовольствие просто взорвалось, когда он энергично стукнул ее по столу. Наташа подумала, что после этого ей может быть больно, но было более чем достойно ощущать, как сильные руки Адриана гармонично работают с ней. Эти большие раздутые яйца хлопнули ее по бедрам и оставили на них твердый отпечаток. Наташа поймала его тело своими ногами и прижала его до упора, чтобы ввести внутрь. «Пожалуйста, не останавливайся». Адриан положил руку ей на ноги и поднял их. С дополнительными рычагами Адриан трахнул Наташу внутри. Ее голодные внутренности схватили его. Адриан засунул пальцы в ее анус, отчего она задохнулась. «Когда я иду ва-банк, я хочу испытать весь комплекс». Адриан сжал ягодицы Наташи. Горячее масло стекало между ее щек и по всему его члену. Адриан прижал Наташу лицом вниз, приподняв задницу к своему столу. Положение, которое было обычным для многих женщин, проходивших через его офис. Адриан ускорил шаг и прижал кончик своего члена к ее заднице сзади. Дракон надавил на нее и наполнил ее задницу сзади, чтобы она закричала для него. «Весь пакет», — сказал Адриан, чтобы оставить на ней отпечаток. «Ха-ха». Она взывала к Адриану, когда он вошел в нее. «Да, трахи меня, как анальное блюдо». «Вы сейчас?» — спросил ее Адриан. Адриан отшлепал Наташу несколько раз, и у нее действительно текли соки. Он продвинулся немного дальше в нее, взяв руки на место и врезавшись в нее. Его яйца ударили ее по заднице еще пару раз и действительно довели Наташу до предела, полностью. Адриан просунул свой член в ее анальный проход и заставил ее обнять его сзади. Постепенно Адриан врезался в нее, пока он не почувствовал, как голодный мудак Наташи поглотил его сзади. Это может быть короткая поездка, но, черт возьми, она будет очень напряженной. Наташа сделала все возможное, чтобы Адриан кончил. Адриан провел руками по ее телу и пососал Наташу за шею. «Кончи для меня, моя сексуальная маленькая шлюшка-паук». Наташа хлынула, хлестнув дракона и его могучий укол. Затем, совершив еще одну серию толчков, Адриан достиг дна внутри нее сзади, усиливая свои толчки, поскольку он закопал столько спермы, сколько мог накопить его яйца. Он пролил свое семя ей в задницу и позаботился о том, чтобы оставить после себя адский беспорядок. Адриан ускорил шаг и воткнул свой член в задний проход Наташи. Он наклонился к ней ближе и обнял ее груди. Адриан потянул сексуальную супершпионку за волосы и поцеловал ее в шею. «Что ж, мое внимание к тебе». Наташа бросила взгляд через плечо, чтобы увидеть количество спермы, льющейся из ее задницы. Только один мужчина сделал это, и она вздрогнула. Адриан плюс Наташа. Наташа продолжала привлекать внимание Адриана, не говоря уже о его очень выдающемся члене, когда он скользил в ее горячий рот. Все эти годы Наташа понимала, что внимание дракона лучше всего привлечь с помощью красивой женщины. Адриан ускорил шаг и прижал пальцы к затылку Наташи. Она проглотила его член, и он растягивал заднюю часть ее горла, чем глубже он входил в нее. Адриан водил пальцами вперед и назад, пока она не поглотила его член. На этот раз не бизнес, а удовольствие. «Очень приятно», — подумала Наташа. Она отстранилась и провела языком по всей длине Адриана, чтобы он стал мокрым и влажным. Она зажала его между ног и начала очень сильно отсасывать его. Адриан положил руку ей на затылок и направился глубже к горлу Наташи. Ее влажные губы сомкнулись вокруг него, когда Адриан еще глубже вошел в ее горло. Вверх. Наташа встала с улыбкой на лице. Она разделась полностью догола, и Адриан дал ей бутылку масла. Наташа размазала по всему телу. Она предложила Адриану помочь намылить остаток пути. Адриан с радостью и сделал, пробегая пальцами вверх и вниз по телу Наташи. Он погладил ее ягодицы и снова прижался к ней. Его длина дразнила ее анальное отверстие, Чем ближе он подходил к ней, Адриан взял ее за плечо и поцеловал Наташу в ее шею, чтобы она вскрикнула от удовольствия. Его член скользнул между ее бедер. «В любом количестве мест, куда я могу это приклеить», — сказал Адриан. «Интересно, что ты хочешь? Тебе известно». Адриан несколько минут без конца дразнил Наташу. Его пальцы прижались к ее телу во всех точках и отправили ее на переломный момент. Адриан поднес палец к ее табуированному входу, с которого капало горячее масло, когда он чистил его. «Я хочу услышать это от тебя, Над». Адриан пососал ее за шею и застонал. Король драконов прижал свой набухший член к ее влажным щекам и наклонился к ней ближе. Он двинулся вниз, но не вошел в нее. «Моя задница. Я хочу, чтобы ты выебал меня в задницу. Видишь, это было не так уж сложно, не так ли?» Дракон наклонил черную вдову и прижал ее к двери спальни. Он мог слышать приглушенные крики изнутри. Адриан одной рукой прижал руку к ягодице Наташи, а другой погладил ее большую круглую маслянистую грудь. Его пальцы сжимали и сжимали эти фантастические груди. «Что ты сделал? Это сюрприз!» Наташа успела вскрикнуть. Адриан поверит ей на слово, а пока он прибавил темп и, что более важно, поставил Наташу в нужное русло. Его твердый член вонзился между ее упругими ягодицами. Адриан поднял его и с силой врезался в нее, заставляя ее крепче прижаться к нему. Дракон потянул ее за волосы и разбил губы вокруг вдовы. Она яростно поцеловала его в ответ. Адриан крепче сжал ее горло, когда держал ее за голову. И это только заставило Наташу сквертить еще больше. Адриан обвел руками ее тело, когда врезался в нее. «Бьюсь об заклад, ты был непослушным. Мы увидим, насколько непослушный, когда мы откроем дверь в спальню, не так ли?» Один взгляд на Наташу показал, что она непослушная, чрезвычайно непослушный, что прямо как нравится Адриану. Он представил, что Наташа припас для него, и это было очень вкусно. Сначала пальцы Адриана глубже проникли в нее сзади и ласкали ее сочную задницу сзади. Он глубоко вошел в нее и ударил черную вдову, пока она не сжимала его очень сильно с каждым толчком. Адриан вошел в нее, заставив Наташу кончить на его пальцах. Дракон оторвался от ее зияющей задницы. Наташа повернулась с открытым ртом. Адриан глубоко засунул свой член ей в рот. Наташа закрыла глаза и втянула член Адриана в рот. Она очистила его член, который только что вонзился в ее задницу через несколько секунд. Адриан погладил ее волосы сзади и скользнул по ее горлу. Она проглотила его бесконечными сосаниями, проникая в его глотку. Адриан отвел руку и продолжал трахать Наташу в лицо, пока она практически не потекла слюной по всей его длине. Адриан продолжал продвигаться вперед, продолжая поливать ее. Он продолжал бить ее по подбородку и оставлял на нем твердый отпечаток. Адриан скользнул рукой по Наташе и толкнул ее лицом вниз, чтобы поглотить свой член. Она издала громкий гул, который только усилился, когда она всосала его полностью. Адриан пронзил ее горло множеством толчков. Так же, как Адриан заставил Наташу очистить его член, он снова сделал его грязным, захлопнув его обратно в прекрасную задницу вдовы. Адриан прижался к ней и наслаждался тем, что Наташа с ним делала. Ее внутренние анальные стенки прижались к нему из-за того, что Адриан делал с ней. Он отстранился и скользнул пальцами по ней, с удовольствием отправив ее на переломный момент. Адриан наклонился, целовал соски Наташи и очень сильно их сосал, пока трахал ее. Самыми простыми действиями и очень немногими словами Адриан довел Наташу до дрожащего, мокрого месива, и ей пришлось любить так же сильно, как он любил трахать ее задницу, пока она не превратилась в месиво. Адриан прижал руку к ее челюсти и начал целовать краешек ее рта, пока она, наконец, не сломалась для него. Кончил и кончил вокруг его пальцев. Адриан всасывал все глубже и глубже в нее, пока она не задохнулась. Дракон вытащил ее из киски и прижал пальцы к ее рту. Наташа глубоко надавила и высосала соки, практически дрожа при этом. «Я держу тебя на волоске», — сказал ей Адриан. «Прямо там, где я хочу тебя. Прямо там, где ты мне нужен». «Да, конечно», — подумала Наташа, хотя и смутилась. Адриан надавил на нее и продолжал кормить Наташу небесной порцией члена в ее задницу. Наташа сильно доила его быстрыми огненными толчками, от которых тряслась ее прекрасная задница. Адриан отстранился и ударил своими яйцами ее задницу. Наташа пришла. Адриан усилил манипуляции с ней и агрессивно погладил ее клитор. Адриан прижал ее к спине и наклонился к ней. Ее задница сжала его член. «Ты хочешь мою сперму?» «Да, пожалуйста». кончи в мою распутную задницу, сэр, мне это нужно. Хотя официально Наташа работала в Шиилд, она работала на Адриана над ними и подчинялась ему по всем вопросам, и он того стоил. Он втиснулся в нее и заставил ее перебороть пальцы. Адриан проделал иглу до ее самого интенсивного оргазма, прежде чем он достиг ее задницы сзади. Адриан крепче сжал ее и сжал ее тело. Еще один глубокий удар, и он позволил Наташе ударить. Его яйца взбудоражились, и его огромный груз семени пролился прямо в задницу Наташи. Адриан прижал ее к спине и заставил Наташу вскрикнуть, когда он закончил опорожнять ее задницу. Дракон отстранился от Наташи и прижал кончик своего члена к ее заднице. Палец прижался к ее губам, и Наташа попробовала собственный сок. Адриан поцеловал ее в шею, и ее колени расслабились. А теперь давайте посмотрим, что находится за дверью номер один. Адриан плюс Наташа. Адриан, Наташа, зимний снег, рвбы, сель, солей, рвбы. Уинтер и сель лежали связанные, связанные и с кляпом во рту на кровати, обнаженные только до сапог и нижнего белья, их тела были выставлены на показ. Адриан должен был знать. Адриан отступил, позволяя Наташе идти впереди. Сперма капала из ее задницы, когда она шла через комнату. «О, Винтер, тебе действительно следовало быть поосторожнее», — сказал Адриан. Адриан провел рукой по трусикам старшей сестры Ши. Ее протесты, что это была черная вдова, которая на нее напала, были отрезаны его пальцами, погрузившимися в ее горячую киску. Адриан скрестил руки и вошел внутрь ее тела. «Замени ей кляп на что-нибудь более забавное», — приказал Адриан. Чтобы Наташа не запуталась, чем он хотел, чтобы она заткнула Винтер рот, Адриан сильно ударил ее по заднице и заставил ее уйти. Черная вдова сняла кляп и через несколько секунд прижалась задницей к лицу Винтер. Первое, что почувствовала Винтер, это сперма Адриана, стекающая ей в рот прямо из набитого ануса Наташи. Адриан приблизил Винтер к оргазму, в то время как Наташа села ей на лицо. Затем он повернулся к Селю. Прошло немного времени с тех пор, как Адриану довелось поиграть с симпатичным кадетом, и картина, написанная для нее стонами Наташи, вместе с тем, что она была связана, заставила ее сочиться. Адриан наклонился под ее трусики и стянул их вниз. Он наклонился и вдохнул ее сок, отчего Сель задрожал. «Нет, немного поиграла с тобой, пока я был с Ларой и Леной, не так ли?» — спросил ее Адриан. Сель качала головой вверх и вниз. Она всегда была пунктуальной, и давно пора было снова втянуть член дракона внутрь себя. Адриан раздвинул ее ноги и убедился, что его кончик упирается в ее горячую киску. Возбужденная кадетка приподнялась, а Адриан снял с нее бюстгальтер. Адриан посасывал ее соски. Приглушенные стоны Селя не могли пройти даже сквозь кляп, когда дракон начал работать с ней. «Даже близко», — размышлял про себя Адриан, проникая во впечатляюще узкую киску Селя. «Прекрасно, у тебя все получится». Глаза Селя расширились от того, как Адриан проник в нее. Вид Винтер, заставивший жевать выделение из задницы черной вдовы, заставил ее вскрикнуть от еще большего удовольствия. Она схватила Адриана и выпустила его шест еще парой мощных толчков. Дракон глубоко погрузился в Селя и чувствовал, как ее голодная пизда поглощает его постоянным шквалом толчков. Он прижал ее к кровати и сосредоточил внимание на ее теле. Ее влажная киска поглотила его, а затем отпустила. Наташа отстегнула Селя и заставила ее вскрикнуть от удовольствия. Пальцы Адриана скользнули по ее телу и сжали ее темные соски. Бедра Селя оживились и позволили Адриану войти в нее. Она почувствовала время своей жизни, когда дракон заставил ее подчиниться. Стенки ее киски схватили его и отпустили еще несколькими жидкими толчками. «Кончи для меня, тяжело». Сель сделал это, ее стены изгибались и высвобождали Адриана, когда он втиснулся внутрь ее тела сверху. Он прижался к ней и убедился, что ее киска сочится для него. Наташа соскользнула и села на лицо Селя. Сель нырнула, желая попробовать знаменитую черную вдову и ее восхитительную киску. Она прижалась и сильно пососала губы. Последовал громкий шлепок, Сель облизала губы и отстранилась. В ее глазах горело вожделение. Дракон отстранился от Селя и толкнул свой член в зиму. Винтер запечатал свой большой член внутри своего тела и чувствовал, как он вливается в нее. «Я должен наказать тебя за такую неряшливость». Адриан дразнил Винтер и заставлял ее хлестать его. Дракон втянулся в нее и заставил ее кричать за него. Этот большой член проник глубже в ее тело. Винтер вылизала задницу Наташи, а Сель вылизала ее киску. Руки дракона двигались взад и вперед, вызывая у Зимы нескончаемый спазм удовольствия. Ее бедра вздрогнули, и вся выдающаяся длина Адриана попала в ее горячий туннель. Дракон отступил и углубился в Зиму. Стенки ее горячей киски сомкнулись вокруг него и начали энергично доить его. Адриан вошел в нее, и яйца оказались глубоко в сладкой и узкой киске Винтер. Она сожрала его и выдержала тяжелые удары, когда его яйца хлопали взад и вперед по ее бедрам. «Кончи для меня, еще раз». Винтер так и сделал, тело уступило его внушительному члену, когда он врезался в ее влажное отверстие. Адриан вошел в нее и проник глубже. Его пальцы спустились на нее и работали, пока она не кончила. Винтер сомкнула ноги вокруг него и сжала их вокруг его спины, чтобы полностью погрузить его в нее. «Кончи». Еще раз. Винтер подчинилась ему, пропитав кончик его члена своими соками. Адриан надавил на нее и пригнал к краю как можно быстрее. В ту секунду, когда дракон вытащил из сексуального специалиста, он засунул свой член в рот Наташи. Наташа гудела вокруг его шеста. Ее глаза горели похотью, чем глубже он вонзился ей в горло. Адриан схватил ее за затылок и протолкнул ей в горло большую часть своей длины. Наташа захватила его член в рот и сосала сильнее, чем могла. Адриан положил руки ей на затылок и при каждом толчковом движении скользил по ее горлу. Она проглотила его длину. Небесные стоны наполнили комнату, когда он это сделал. «Приготовься». Наташа услужила своему хозяину. Она сжала клитор Селя и Винтер, и они сильно разозлились. Это позволило Адриану прижать кончик своего члена к голодному отверстию Наташи. Дракон наклонился к ней и еще одним толчком вонзил свой толстый член в нее сзади. Стены Наташи сжались, и его член высвободился, когда он врезался им в нее. Адриан наклонился к ней и впервые за ночь погрузился в киску Наташи. Дракон прижал черную вдову к земле и плавными движениями врезался в нее. Его яйца врезались в нее, и Наташа вскрикнула от удовольствия, когда он вошел в нее. Она попеременно пробовала киски двух плененных гостей. Сель и Винтер безудержно вскрикнули. «Вы скоро понадобитесь, сэр». Сель вздохнула. Их тела были созданы для спальни так же, как и для поля битвы. Адриан провел по ним пальцами, заставив их опрокинуться через точку разрыва. Удовольствие только удвоилось, чем дальше Адриан сопротивлялся им. Его умелые пальцы проникали в их влажные щели и доводили их до предела. Адриан ущипнул Сель за клитор, и ее бедра качнулись назад. Адриан прижался к ней, колотя Наташу, и Наташа съела Зиму. Адриан покинул пределы теплой и голодной киски Наташи, чтобы снова насладиться Сель. Сель крепко обвила ногами тело Адриана, когда он надавил на нее. Его умелые пальцы глубже проникли в ее тело. Он прикоснулся к Сель и заставил ее бедра приподняться, чтобы присоединиться к его. Адриан надавил до упора и нанес Сель несколько мощных толчков, чтобы довести ее до края с удовольствием. Адриан прижал пальцы к ее соскам и послал ее каскадом через край от удовольствия. Дракон несколько раз вонзил свой большой толстый член в тело Селли и оседлал ее. Наташа сделала то же самое с Винтером, с ремешком, который вонзился в нее. Наташа ласкала тело Винтера и прижимала ее к земле. По выражению лица Уинтер Адриан мог сказать, что она жила небольшой фантазией. «Пора заставить тебя кончить, мой милый маленький член», — выдохнул Адриан ей на шею. Бедра Селя сжались до упора, его член скользнул вниз по ее телу. Ее горячий ящик сомкнулся вокруг члена Адриана и быстро доил его. Адриан вошел в нее и заставил Селя вздрогнуть. Ее внутренности дернулись вокруг него и пролили сок на его пульсирующий член. Он наклонился к ней и забил ее киску до конца. Наташа вышла, и Винтер был широко открыт для Адриана. Адриан опустил свой член в голодный туннель Винтер и вошел в нее. Я думаю, что какая-то часть вас могла позволить нашему сексуальному шпиону наброситься на вас. Просто мысль». Винтер задавался вопросом, обязательно ли он ошибался. Адриан взял все упоры на ее теле и вошел в нее. Зима закрывала своими стенками член Адриана, тем быстрее он проникал внутрь нее. Стенки ее влажной киски прижались к Адриану, когда он вошел в нее глубже. Адриан надавил на нее и довел до оргазма для него. Винтер схватилась за его член и обрызгала его соком. «Кончи для меня», — выдохнул Адриан, целуя ее соски. Адриан мог сказать, что Винтер изо всех сил пытается получить контроль. Это только заставило ее хотеть этого еще больше. Адриан врезался в нее и почувствовал, как ее влажная киска обвивается вокруг его члена. Ее разум согнулся, и ее тело задрожало от мощных прикосновений дракона. Он вошел в Винтер и погрузил свой толстый член в ее тело. Она сомкнулась вокруг него и сильно доила его, пока он не закончил ее бить. Зима отступила, тяжело дыша. Наташа подползла и сжала его яйца с похотью в глазах. Дракон взял черную вдову на руки и сначала прижал ее к своему члену. Ее мокрая киска сжала его. Адриан подбрасывал Наташу вверх и вниз на свой член, чтобы она вскрикнула от удовольствия. Наташа хотела бы. Каждая последняя капля спермы. Она посмотрела Адриану в глаза с жгучей похотью. Адриан сжал ее сочную грудь и толкнул ее глубже. Наташа втолкнула его внутрь себя, ее киска сомкнулась и обернулась вокруг него. Чувство сжатия с каждой каплей пробуждало в ее глазах вожделение. «Готово», — сказала Наташа. «Твоя шлюха должна кончить ей в киску, прежде чем она кончит». «Так и есть», — хрюкнув, ответил Адриан. Дракон вонзился в нее своим членом и еще одним мощным толчком пропитал ее внутренности всей спермой, которую он мог удержать. Адриан давил и извергал взрыв за выстрелом семени в ее тело. Наташа закрыла его стенами и доила до последней капли. В тот момент, когда Адриан закончил с Наташей, он обрушил винтер и сель на черную вдову. Небольшая расплата за рабство и прежнее господство может быть в порядке. Адриан знал, что позже ему понравится, видя об этом. Но ему нужно было сохранить важный обет. «Вы трое ведете себя хорошо, или папа вернется, чтобы наказать вас позже». Это вызвало озноб по спине этого трия. Сель и Винтер решили попрактиковаться в совместной работе над черной вдовой, когда Адриан выскользнул и осторожно запер за собой дверь. Адриан плюс Клата Чарли, ДЦ Легенцов Тамаров. Дракон проскользнул в лифт, пара рук скользнула ему по плечу и начала растирать его. Адриан обернулся и столкнулся лицом к лицу с прекрасной судьбой, известной как Клата или Чарли для ее друзей. Она положила руку ему на промежности и начала тереть ее вверх и вниз. «Я знаю, что ты быстро в лифте», — заметил Чарли. «Немного занят», — сказал Адриан, — «но я могу втиснуть тебя, или, скорее, сжать его член внутри нее». Кожаная юбка Чарли приподнялась, обнажив мокрые трусики. Дракон прижал свой член к ее горячему входу и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Умелые пальцы колдуна сомкнулись вокруг ее ног, когда он вошел в нее. Адриан прижал руки к ее телу и прижал к стене лифта. Красивый твердый пульсирующий член протаранил голодную киску Чарли. Адриан полностью отстранился и врезался в Чарли глубже, с каждым толчком внутри нее. Ее влажные стены обхватили его и доили его огромный член внутри ее тела. Адриан глубоко прижал пальцы к ее шее и поцеловал ее волосы. Чарли испустил еще пару стонов и обошел свой толстый член, сводя ее с ума. «Это то, что вы хотели?» – спросил Адриан. «Что ж, я отдам его тебе». Адриан прижался к Чарли и поиграл ее грудями. Ее темные соски сжались в его пальцах, когда он надавил на нее. Импульс электричества прошел через ее чресло, когда он проник внутрь нее. Дракон глубоко вошел в нее своим толстым жезлом. Чарли зажал свой член между ее стенками и очень сильно сжал его. Дракон ускорил шаг и пососал ее шею сзади. «Пора тебе кончить для меня, да, детка». Чарли застонал. «Дай мне это, сильно. Воткни этот большой член в мою киску и хорошенько разнеси меня. Да, да, да, да». Адриан довел до оргазма Чарли вокруг себя. Стенки ее мокрой киски поглотили его и попытались осушить. Адриан прижался к ней, и ее тело дрожало на совершенно новом уровне. Его рот прижался к ее шее, и он страстно поцеловал ее, пока ее колени почти не смяли снизу. Адриан отстранился и прижался к Чарли, чтобы долбить ее влажную пизду. Она сомкнулась вокруг него и крепко прижалась к нему. Дракон наполнил ее, быстро сверля ее тугую киску. Адриан надавил и наполнил ее еще немного, прежде чем вытащить из нее. Чарли тихо завыл. Адриан развернул ее и провел пальцами по ее божественному телу. Они страстно поцеловались, и Чарли обняла Адриана ногами. Умелые руки дракона скользили по горячему телу Чарли и заставляли ее плакать по нему. «Ты собираешься заставить меня умолять, не так ли?» Она спросила. «Хаэм, интересно, что натолкнуло тебя на эту идею?» — ответил Адриан. Адриан еще пару раз поцеловал ее в шею и заставил ее вскрикнуть от удовольствия. Он заставил ее стенки плотно обхватить его и втянуть больше своей внушительной длины в ее киску. Чарли сомкнулась каблуками вокруг его спины и тихонько мяукнула. Адриан поцеловал и пососал ее сосок, чтобы Чарли взорвался от удовольствия. «Потому что я тебя знаю», — сказал Чарли. Адриан пососал ее сосок и заставил ее дрожать под ним. Его пальцы блуждали по всему ее телу и вызвал у Чарли судорожный припадок. Стенки ее киски приближались к его члену. На дюйм приблизился к ней. Чарли обвила его ногами и заставила его проникнуть еще глубже в нее. Наконец, Адриан был внутри, яйца глубоко внутри нее и бессмысленно трахал ее киску. Большой член дракона вонзился в ее киску с правой стороны и толкнул ее. Умелые руки дракона бродили по всему ее телу, заставляя Чарли задыхаться. Ее мокрые стены хватались за него и агрессивно доили. «Да, детка, тяжелее», — сказал Чарли. Адриан провел пальцами по прекрасным темным ногам богини и свел ее с ума. Прошло много времени с тех пор, как она встречалась с ним один на один, и Чарли извлекал из этого максимум пользы. Она скользнула мокрыми стенками по полюсу Адриана и всасывала каждый его дюйм внутрь своей теплой киски. Адриан давил на нее и ехал более агрессивно, пока она снова не пришла за ним. Дракон провел пальцами по соскам Чарли, заставив ее бедра приподняться. Она любила прикосновения и любила, чтобы Адриан оставил на ней свой след. Он поцеловал ее сосок и заставил ее бедра вспыхнуть. Похоть нарастала в ее теле, чем быстрее Адриан вонзил в нее свой член. «Кончи для меня, детка». Адриан прижался к горячей коробке Чарли и заставил ее закричать от удовольствия. Дракон умело пробирался внутрь нее и чувствовал, как ее теплая, сочная коробка сжимается вокруг него. Она рассталась с ним. Дракон прижался к ней и почувствовал, как ее податливая киска сомкнулась вокруг него. И снова Чарли схватила его и продолжила вонзить ногти в спину с силой, которая могла бы ранить смертного человека. Однако Адриан не был смертным человеком. Он был далек от этого. Он втиснулся в голодный ящик Чарли и почувствовал, как стенки ее киски сомкнулись на нем. Он был ближе, ближе, чем он когда-либо мог представить. Ближе к тому, чтобы сломать огромную ношу внутри ее тела, что заставило ее голодать по нему. Чарли сжал ее стенки вокруг своего члена. Она чувствовала, как его пульсирующий орган пробегает сквозь нее. Ее большие толстые раздутые яйца сильно ударили ее по бедрам, и они заставили бедра Чарли сжиматься взад и вперед и втягивать его толстый член в ее теплую пизду. «Не упрощаете ли вы это, а?» Чарли застонал ему на ухо. «Никогда», — сказал ей Адриан с улыбкой. «Кончи для меня, сейчас». Чарли так и сделал, практически крича ему в ухо, когда она кончила. Она сжалась вокруг него. Мед, струящийся из ее божественного ложа, щекотал его член. Адриан полностью прижал ее руки к ней и убедился, что она придет медленно, распутывая, понемногу для него. Адриан прижал и пососал ее соски. Адриан никогда не облегчал задачу. Он дал Чарли больше, чем она ожидала, и довел ее до оргазма. Ее киска схватила его и сжала. Адриан поднял ее ноги и поклонился каждому их дюйму. Потом остальной Чарли. Эти балы по-другому отдали бы Чарли вечную дань уважения. Адриан толкнул ее в коробку и убедился, что его яйца достигли дна внутри нее. Он толкал и раскачивал ее, пока, наконец, они не расстались. Адриан вылил свою густую сперму в ее горячий ящик. Чарли сомкнул свои стены вокруг него и начал доить его, капля за каплей брызгая в ее киску, пока он не кончил внутрь нее. В тот момент, когда Адриан закончил вбивать свой орех в Чарли, она рухнула на стену. У Чарли была классическая улыбка, только что трахнул тупой. Дракон оторвался от нее и улыбнулся, прежде чем пару раз поцеловать ее. Божественная судьба растворилась в его объятиях. Белая сперма стекала по ее бедрам и добавляла приятного небольшого контраста. «Вот где мы и закончим», — сказал Адриан. «Я думал, что мы уже сделали», — огрызнулся Чарли с дерзкой усмешкой. Адриан Кара Денверс, Супергерл, Лена Лили Эванс Лара. Лили Эванс улыбнулась. Ей нравилось приглашать на ужин любовников сына, но иметь их всех за ужином было так же хорошо. Лара, Лена и Кара, все зашли в гости, и Лили решила ими насладиться. Она сосредоточилась на Ларе и сжала ее ноги. Прошло очень много времени с тех пор, как она могла наслаждаться Ларой. Лили и Лара поцеловались, их языки танцевали вместе. Кара приблизилась к Адриану быстрее, чем летящая пуля. Ее пальцы обвились вокруг его ремня и стянули его. Затем Кара не торопилась со штанами. «Почти стыдно так одеваться, только для того, чтобы снять одежду», — сказала Кара. «Почти». Очень нахальная ухмылка Кары акцентировала внимание на члене Адриана, вылезающем из его штанов. Подошла Лена. Кара и Лена по очереди целовали Адриана, а затем друг друга. Он залез под их платье и играл с их кисками. Их глаза блестели от удовольствия, танцуя по телам, когда он трогал их. Лена и Кара медленно вылезли из платьев. Руки дракона умело маневрируют вокруг них, когда он их касается. Их тела сближались и приближались к его рукам, когда он их сжимал. Он прижался к ним и вызвал спазматический эффект, простреливающий их киски, когда он их трогал. Кара и Лена наклонились ближе и поцеловали друг друга, их языки танцевали у их губ, когда они толкались внутрь. В тот момент, когда Лена взяла в руку член Адриана, она с трудом выдержала ликование, которое она почувствовала. Это был опыт, которым она всегда спешила поделиться с Карой. Одна великолепная блондинка и один потрясающий ворон лизали член Адриана вверх и вниз. Он наклонился и толкнул Кару в горло. «Похоже, я упускаю немного веселья», — сказала Лили, посасывая раздвинутые половые губы Лары. «Хотя, скоро я немного подшучу над собой», — дракон указал на открытые ноги матери. Лена поняла намек и сняла со стола ремешок. Лена дерзко скользнула руками по телу Лили, в то время как ремешок на члене болтался между губ Лили. Лена наклонилась и поиграла с Лили, чтобы она с удовольствием начала работать. «Ближе», — выдохнула Лили на ухо. Лена всегда была одной из любимец Лили. Опять же, у нее было много, но все же. Пока Лили прихлебывала и пожирала киску Лары, Лена зарылась глубоко в нее. Платье Лили было полностью снято, и руки Лены без конца скользили по ее телу. Кара наблюдала, как ее лучшая подруга натянула ремень, сверля мать того человека, которого они все разделили. Говоря об этом мужчине, он проскользнул в нее. Могучий шест дракона вонзился в теплую киску Кары сзади. Адриан прижался к ней и покачал ее несколькими глубокими толчками. Его руки двигались взад и вперед, и стены Кары сжимались вокруг него. Он был ближе к тому, чтобы проникнуть внутрь нее. Адриан почувствовал возбуждение этого квартета женщин на разных стадиях, приближающихся к своему оргазму. Он сосредоточился в первую очередь на Каре. Кара схватила его и доила, проникая в нее еще несколькими толчками. Адриан придавил и трахнул ее сзади. «Кончи», — сказал Адриан Каре, — «сильнее». Повиноваться ему в этот момент было второй натурой для Кары. Она взорвалась по всему его члену. Адриан довел ее киску до приятного оргазма. Было слишком много надежд заставить Адриана врезаться глубоко в нее. Адриан схватил ее за голову и вошел в нее. Лара и Лена подошли к Адриану, в то время как Лили нырнула лицом вниз в киску Кары, в то время как член ее сына был всего несколько секунд назад. Лена и Лара слизывали соки Кары с члена Адриана, как конус крема для глаз, и через несколько секунд к нему присоединилась Лили, чтобы сжимать и посасывать толстые яйца Адриана. Ее губы заняли позицию и обхватили яйца Адриана, нежно и похотливо посасывая их при входе. Адриан прижимал свои яйца к ней и попеременно трахал глотки всех этих женщин. В конце концов, Лили направила свой рот к полюсу Адриана. Его член дошел до ее горла. Толкание усилилось, когда он хлопнул Лили яйцами по подбородку. Он потянул почти полностью и ударил ее по горлу, заставляя ее задыхаться от него. В тот момент, когда Адриан вышел из Лили, Лара забралась Адриану на колени и прижала его член к щели ее киски. Дракон крепко обнял сексуального авантюриста. «Не хватило сегодня днем?» – спросил Адриан. «Есть ли женщина?» Лара открыла ответный огонь. «После того, как вы постоянно подпитываете их зависимость». Адриан просто улыбнулся и глубоко погрузил Лару в свой член. Ее теплые стены поймали его и крепко сжали. Вожделение, пылающее в глазах Лары, только удваивалось с каждым толчком. Адриан получил ее именно там, где она была ему нужна, и он позаботился о том, чтобы она кончила для него. Кара уткнулась языком в пизду Лили, пока сексуальная рыжая скачет на ее губах. Лена забрала ремешок и зарыла его глубоко внутрь Лены сверху. Стены Лены сжались вокруг Кары и позволили ему войти в нее. Лена и Лили разошлись, и острый слух Кары уловил звук криков Лары. Конечно же, Лара была в восторге. Она вошла в могучий член Адриана и толкнула его внутрь своего тела. Ее внутренние стенки вцепились в него и доили его еще парой жидкостных насосов. Адриан нащупал ее грудь и с удовольствием отправил ее через переломный момент. Она почувствовала на себе руки Адриана, и он от удовольствия довел ее до безумия. Оргазмы случаются в разные моменты. Адриан решил закончить прижимать Лару к себе, пока ее горячая киска сомкнулась вокруг него. Лара схватилась за его шею и сильно застонала ему в ухо, прежде чем она взорвалась огромным оргазмом по всему его члену. Второй Адриан оторвался от Лары, он вызвал ремень подальше от Лены. Он снова обнял Лену и врезался в нее. Стены Лены захватили Адриана, когда он работал глубже внутри нее. Умелые руки дракона сотворили магию и откинули волосы Лены. Каждые несколько секунд Адриан проводил пальцами по телу Лены, вызывая цепную реакцию. Он пробил Кару и Лили, а также попал в Лару, несмотря на то, что она находилась на другом конце комнаты. Адриан вжался в тугие тиски киски Лены и продолжал вести ее к финишу. Лена проглотила его член в своей киске и позволила ему надавить на нее. Во второй раз Лена взорвалась, и член Адриана выскользнул из ее сжимающейся киски. Лили подошла и обхватила яйца Адриана. Она посмотрела в глаза своему любимому сыну и облизнула губы. «Маме нужен твой член», — сказала Лили. «Что ж, позволь мне помочь тебе». Адриан толкнул Лили ртом на свой член и заставил ее задыхаться. Адриан прижал пальцы к затылку Лили и врезался в нее. Ее теплые влажные губы прижались к нему и очень агрессивно сосали его, пока он не проскользнул внутрь ее рта. И полностью его член прижался к ее губам, заставляя их раскрыться. В тот момент, когда Адриан закончил рот своей матери, он нырнул между ног Лили и первым начал ее трахать. Адриан прижал Лили и убедился, что она кричит. Ее ноги обвились вокруг него. Адриан прижал свою мать и доминировал над ней своим членом, долбящим ее. Лара решила поиграть с Карой и Леной несколько секунд. Так было до тех пор, пока Кара и Лена не перевернули столы против нее и не начали сосать ее соски. Бедра Лары оживлялись тем быстрее, чем Кара, и Лена принялась за нее работать. «Вонзите свое большое толстое бревно в пизду мамы», — Лили проворковала ему на ухо. «Пожалуйста, детка, ты знаешь, чего я хочу, дай мне, крепко». Адриан глубже вошел в Лили и почувствовал, как ее теплая киска обвивается вокруг него. Эти пальцы полностью вошли в ее тело и прижали к краю. Член Адриана толкнул вниз, и он использовал свой волшебный посох, чтобы врезаться в теплую горячую киску своей матери. Она доила его, и с него начали капать. Адриан довел свою мать до последнего оргазма, чтобы ее киска кончила хлестать для него. В ту самую секунду, когда Адриан вырвался из нее, он построил Лару, Лену и Кару. Он по очереди трахал их всех. Адриан довел каждого из них до впечатляющего оргазма и потряс их. Его пальцы заботились о них и старались, чтобы они хлынули вовремя для его толчков. «Чуть ближе», — проворчал Адриан. «Кончи для меня, Лена». Лара и Кара все сделали, все взорвались для его члена. Что ж, Лара получила его член напрямую, в то время как Адриан трахал пальцами и Кару, и Лену. Это была мысль, которая имела значение, и мысль о том, как сильно они хотели, чтобы внутри них был большой толстый член Адриана, разделялась этим трио возбужденных лисиц. «Снова, все вы, пришли все сразу». Лена, Лара и Кара все взорвались фонтанами, безумно хлынув из-за того, что Адриан придавил их и снова наполнял их киски. Адриан улыбнулся, ощупав двух темноволосых лисиц и игривого блондина. «Интересно, кто из вас получит мою сперму?» «Это был бы я». Далее веревки привязывали Лару, Кару и Лену к кровати. Адриан вынул член из рук Лары и повернулся. Лили положила руку на член Адриана. «Мне нравится, когда вы приглашаете гостей, чтобы я развлекалась», — сказала Лили. «Но, конечно, я хочу мужчину. Если ты думаешь, что сможешь это заработать». Желание Лили усилилось, когда она прижалась своими теплыми губами к полюсу Адриана. Она немного отступила. Ее бедра прижались к его яйцам, когда она качнулась. Лили тосковала, желала, нуждалась в каждой последней капле спермы, которую Адриан имел для нее.